Плин, когда небесный свод, как низкий склеп, сжимает мой дух стенающий, и мир, обвив кольцом, на землю черный день угрюмо проливает суровый горизонт, нависнувший свинцом, когда весь этот мир — одна тюрьма сырая, где словно не топырь во мгле, чертя излом, надежда носится, пугливо ударяя в подгнивший потолок метущимся крылом, когда... Как бы пруты решетки бесконечной, свинцовые струи дождя туманят взор, и стаи пауков в жестокости беспечной ткут у меня в мозгу проклятый свой узор. Вдруг грянет зычный хор колоколов огромных, и страшен бешеный размах колоколов, то сонмы грешных душ, погибших и бездомных, возносят до небес неукротимый рев. Тогда без музыки, как траурные дроги, безмолвно шествуют надежды в вечный мрак, и призрак ужаса, и царственный строгой, склонясь на череп мой, колеблет черный стяг.